Все обернулось блестяще, мисс Фэллоус. Улыбка не сходила с его широкого лица, и когда он повернулся, чтобы уйти, казалось, даже спина его излучала улыбку. Он довольно приятный человек, когда забывается и сбрасывает маску ученого, отрешенного от всего земного, подумала мисс Фэллоус. Ей вдруг захотелось узнать, женат ли он, но, спохватившись, она постаралась отогнать эту мысль. «Тимми!» — позвала она. «Иди сюда, Тимми!» За протекшие с того дня месяцы мисс Фэллоус все больше и больше начинала чувствовать себя неотъемлемой частью компании Stasis Incorporated. Ей отвели отдельный маленький кабинет, на двери которого красовалась табличка с ее именем, неподалеку от кукольного домика, как она продолжала называть служившую для Тимми жильем камеру Стасиса. Ей теперь платили намного больше, чем в начале, а у кукольного домика был, наконец, достроен потолок и улучшено внутреннее оборудование, появилась вторая туалетная комната, и, мало того, ей предоставили квартиру на территории Стасиса, и иногда ей даже удавалось там ночевать. Между кукольным домиком и этой ее новой квартирой провели телефон, и Тимми научился им пользоваться. Мисс Фэллоус привыкла к Тимми настолько, что меньше стала замечать его безобразие. Однажды на улице она поймала себя на том, что какой-то обыкновенный мальчик показался ей крайне непривлекательным. У него был высокий выпуклый лоб и выступающий вперед резко очерченный подбородок, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения. И еще приятнее было привыкать к посещениям Хоскинса. Совершенно очевидно, что он с удовольствием расставался на время со своей становившейся все более утомительной ролью главы акционерного общества Stasis Incorporated, и что к ребенку, с появлением которого было связано нынешнее процветание компании, он питал особые чувства, граничащие с сентиментальностью. Но мисс Фэллоус казалось, что ему было приятно беседовать и с ней. За это время ей удалось узнать, что Хоскинс разработал метод анализа отражения мезонного луча, проникающего в прошлое. Его изобретением был и сам Стасис. Холодность его была чисто внешней. Ею он пытался замаскировать природную доброту. И, о да-да, он был женат. К чему мисс Фэллоус никак не могла привыкнуть, так это к мысли, что она участвует в научном эксперименте. Несмотря на все свои усилия, она все больше чувствовала себя неотъемлемой частью происходящего, и дело порой доходило до прямых стычек с физиологами. Однажды, спустившись к ним, Хоскинс нашел ее в таком гневе, что, казалось, она способна была в этот момент совершить убийство. «Они не имеют права, они не имеют права. Даже если Тимми неандерталец, все равно он человек, а не животное». Она следила за ними через открытую дверь. Почти ослепнув от ярости, она прислушивалась к всхлипываниям Тимми. Вдруг она заметила стоящего рядом Хоскинса. Не исключено, что он появился здесь уже давно. «Можно войти?» — спросил он. Коротко кивнув, она поспешила к Тимми, который тесно прижался к ней, обвив ее своими маленькими, кривыми и все еще такими худыми ножками. «Вы ведь знаете, что они не имеют права проделывать подобные опыты над человеком?» — сказал Хоскинс. «А я решительно заявляю, доктор Хоскинс, что они не имеют права проделывать это и над Тимми. Вы когда-то сказали мне, что своим процветанием Стасис обязан Тимми. Если вы чувствуете хоть каплю благодарности, избавьте беднягу от этих людей, по крайней мере, до той поры, пока он не подрастет и станет разумнее. После их манипуляций он не может спать, его душат кошмары. Я предупреждаю вас, ярость я достигла кульминации, что я их больше сюда не впущу». До ее сознания дошло, что она перешла на крик, но она уже не владела собой. «Я знаю, что он неандерталец», — несколько успокоившись, продолжала она. «Но мы их во многом недооцениваем. Я читала о неандертальцах. У них была своя культура, и некоторые из величайших человеческих открытий, такие как, например, одомашнивание животных, изобретение колеса и различных типов каменных жерновов, были сделаны именно в их эпоху. У них, несомненно, были и духовные потребности. Это видно из того, что при погребении они клали вместе с умершим его личные вещи».